Что под рукой, да кто увидит в окне, да нас с тобой, да кто услышит в окне, да волчий вой. Леса росли, а в конец повыросли пни, цвели цветы по степи, а нынче буря, как есть, как после войны, ее полюби, как есть, как после войны, построй и живи. А в небесах живет Бог, а он не друг, а под землей живет день. И все так просто вокруг, как Божий день. И все так жутко вокруг, и нет людей. А новых песен не счесть, да все не те. А старых больше не жду. Уже не жду, а он погиб на кресте, и все поют, а мы живем во Христе, нас не найдут.